Глава 31. Понятное дело, я страшно взволнована предстоящей поездкой. Все настолько неожиданно и в то же время захватывающе. Жизнь кипит, бьет ключом, что не мудрено голову потерять. Нелегко дался звонок маме. Не могла я ее не предупредить, что лечу на другой континент. Конечно же, мама начала ворчать, причитать и охать. Но я твердо отстаивала собственное решение. В конце концов, я для этого достаточно взрослая. Мамина жизнь, к слову, тоже переменилась. Она, наконец, могла найти нормальную работу, которая ей очень нравилась, в каком-то частном меховом ателье. Мама там со всеми подружилась, хвалила коллектив, говорила, что люди очень отзывчивые и атмосфера приятная. Я радовалась, что это случилось. Со временем нашего переезда маме отчаянно не везло с работой. Она очень из-за этого переживала, что нахлебница живет. Конечно же, я всегда уверяла ее, что это не так. Перелет до Нью-Йорка дался мне непросто, хоть и очень комфортабельно, бизнес-классом. Второй раз на самолете, еще и в такую даль, почти 12 часов. Не получалось уснуть, но ради Олега я делала вид, что сплю, чтобы он отдохнул, ему ведь предстояли переговоры. В аэропорту Кеннеди верчу головой по сторонам. Вокруг все гудит, точно рой пчел. Невероятная энергетика в этом месте. Мне интересно все. Люди, работники аэропорта, интерьер, запахи, звуки жадно впитывают другой мир. Самое классное, мы будем жить не в отеле, а в собственной квартире. Оказывается, у Архипова есть тут недвижимость. То есть будет возможность почувствовать себя по-настоящему жительницей этого мегаполиса, что для меня просто невероятно круто. Город встречает нас ласковым солнцем и небесно-голубым небом. Погода чудесная для прогулок, в то же время не жарко, потому что время за полдень, около 5 вечера по местному времени. Проходим через раздвижные стеклянные двери за пределы аэропорта, вокруг толпы встречающих и провожающих, обнимающихся, смеющихся людей. Оказываемся на обширной парковке с огромным количеством автомобилей. Смотрю в сторону дороги на выезд в город. Вдали сам Нью-Йорк с его небоскребами, высокими зданиями, мигающими рекламой и неоном. Комок появляется в горле. Не думала, что когда-нибудь смогу оказаться здесь. Нас встречает партнер Олега. Мужчины радостно обнимаются, и потом все внимание переключается на меня, что очень смущает. «Познакомься, Егор. Это моя невеста Яна». Мужчина не показывает ни грамма удивления на такое громкое заявление. Радушно здоровается со мной, жмет руку. А вот я краснею и ужасно смущаюсь. Сердце начинает колотиться все быстрее. Невеста. Архипов решил меня доконать. Мы еще и недели не встречаемся, а мои статусы растут в геометрической прогрессии. Нет, конечно же, слышать такое безумно приятно. Но страшно в то же время. Аж сердце заходится. Очень приятно. Я Егор. Надеюсь, вам понравится в Нью-Йорке. Вы здесь впервые? Расспрашивает меня мужчина. Он выглядит очень представительно. Дорогой костюм, в руках портфель, идеальная стрижка, загар, приятное лицо. На вид лет 35. «Да, я в первый раз. Это так неожиданно», — признаю смущенно. «Я даже не успела почитать, составить план, какие-то экскурсии». «Ты нас буквально выдернул из совсем других планов», — добавляет Олег. В его голосе звучит легкое недовольство. «Извини, что так получилось. Глупо упустить возможность, согласись», — отвечает Олегу Егор и поворачивается ко мне. «Ничего страшного, Яна, все успеете, ведь Олег часто сюда летает. Я ему давно говорю, переезжать ему надо. Сейчас в России не лучшие времена для бизнеса. С такими талантами и знаниями Олег может в этом городе мультимиллионером стать». «Мне это неинтересно», — кривится Архипов. «Яна, если ты не устала, могу отвезти тебя на Остров Свободы. Посмотришь знаменитый монумент. Наверх можем подняться», — предлагает Егор. «Вряд ли купите билеты заранее», — кривится Архипов. «Да, ты прав, не подумал. Давно не проводил экскурсии для друзей», — смеется Егор. «Да и Яна устала. Лучше выспимся. У меня завтра утром встреча, а потом покатаемся по городу». «Как скажешь», — кивает Егор. «Я бы такую красавицу тоже от себя ни на секунду не отпускал». «Вот и хорошо, что понимаешь. С машиной ты решил?» «Да, взял для тебя на прокат. Отличную. Тебе понравится». «Значит, у тебя квартира в Куинсе? Почему не на Манхэттене?» — спрашиваю с умным видом, когда проходим в собственность Архипова. Егор уехал, высадив нас возле дома, прямо как с открытки. Высокое крыльцо, большие окна, горшки с цветами, резные перила. На улице немного народу. Я верчу головой по сторонам, пока не захлопываем дверь. Рада, что мы остались наедине. Я все еще взволнована, да и вряд ли успокоюсь. Слишком все интересно. Впечатления просто захлестывают. В город влюбляюсь сразу же, несмотря на то, что я ужасно уставшая, даже просто насладившись видами из окна автомобиля. Нью-Йорк шокирует и очаровывает одновременно. Квартира оказывается довольно простой, по сравнению, скажем, с московской. Две комнаты, небольшая кухня, минимум вещей. Не сильно современная обстановка. Например, на полу старый ковер, книжные полки, ноутбук. Не сильно современный. Мебель тоже простая. На кухне самая современная — это кофеварка. Есть тостер, нет плиты. Стиральной машинки тоже нет. Но квартира кажется мне удивительно уютной. Большая двуспальная кровать так и манит упасть в нее. Спать ужасно хочется. Но, наверное, надо сначала в душ. Манхэттен? Не знаю. Я не особенно думал, в каком районе купить. Хотя, считаю, вышло удачно. До аэропорта удобно добираться, отвечает Олег. Эту квартиру мне предложил знакомый, только и всего. Нельзя сказать, что я специально искал тут недвижимость. Никогда не думал постоянно жить в Нью-Йорке. Подумал, мало ли, может, Павел или Дарья захотят пожить тут. Или учиться. Но они не особенно этого жаждут. Мне удобно для встреч. Пока не продаю. Ненавижу отели. Слишком много за мою жизнь пришлось по ним помотаться. Сижу зачарованно, слушаю этот рассказ Олега, развалившись в довольно жестком кресле на одной хромированной ножке, закинув обе ноги на свой чемодан. Надо заняться распаковкой вещей, но я так устал, глаза слепаются. Давай я отнесу тебя в постель, малышка. Не волнуйся, белье свежее. Егор вчера специально вызывал специальную службу, чтобы привели все в порядок, убрались. Мне надо в душ, отвечаю, не в силах сдержать зевок. Хорошо, как скажешь, мехается Архипов. Давай помогу тебе раздеться. Он обращается со мной, как с маленьким ребенком, тянет вверх легкую толстовку, майку, расстегивает джинсы. «Тогда я тоже должна тебе помочь», — шепчу хрипло. Усталость как рукой снимает. За неделю в Нью-Йорке с любимым человеком я многое поняла для себя. Прежде всего то, что дом может быть где угодно. Главное, чтобы любимый был рядом. Банальная истина. Но когда это действительно так, когда ты живешь этим, отношение тоже меняется. Как бы я старалась не гнать лошадей, не показывать Архипову то, что влюблена по уши, это все равно не выходило. Он стал моим наваждением. Я любила его больше с каждым днем, с каждым прикосновением. Любовь закружила меня в вихре торнадо. Еще я поняла, что, несмотря на это, самостоятельно. Я слабо знала английский, а уж американцев понять было непросто. В большинстве они тараторят слишком быстро. Но я стремительно наращивала словарный запас. Олег окунулся в переговоры, а я в туризм. Садилась на метро, изучала ветки, куча станций. Очень сложная схема. Иногда путалась, иногда становилась не по себе. Но все равно была полна решимости окунуться в этот город, почувствовать себя его частичкой. Посетила музей Метрополитен, гуляла по Пятой авеню и Бродвею, накупила одежды на распродажах, хотя Олег дал мне свою карту и велел не скупиться. Но я привыкла к простой одежде. Дорогая меня даже не интересовала. Зато я сходила на мюзикл с Гленн Клоуз в главной роли и, могу поклясться, видела на улице Джорджа Клуни на пробежке. Чуть не упала от шока и восторга одновременно, о чем рассказала Олегу. Он еще и фыркал, обижаясь на мой эмоциональный рассказ. Приревновал к звезде. Сидя в кафе за столиком, радуясь бесплатному Wi-Fi и попивая вкуснейший капучино, я общалась по WhatsApp с мамой, пересылала ей огромное количество фотографий. Статуя свободы, которую я сфотографировала с бесплатного парома, на котором специально прокатилась, с Манхэттена до Стейтен-Айленда. Много фотографий сделала в Центральном парке, в который влюбилась с первого взгляда. Поклялась, что в конце поездки обязательно проведу время именно здесь с Олегом. Мама осторожно расспрашивала меня о моем мужчине. Я не могла больше скрывать и призналась, что это отец Дарьи. Возникла длинная пауза. Мама пыталась переварить новость, а я унять бешеный пульс. Меня словно резко выкинуло с небес на землю. Я вдруг осознала, сколько сложностей ждет по возвращении. «И как твоя подруга на это отреагировала?» — осторожно спрашивает мама. «Она пока не знает. Вернемся, тогда поговорим с ней». «Я никогда бы не подумала, дочка, что ты выберешь себе такого спутника жизни», — осторожно говорит мама. «Ты его правда любишь? Ведь многие будут говорить, что из-за денег ты с ним. И эта поездка в Нью-Йорк наверняка очень дорогая». «Пусть говорят что угодно, мам», — отвечая дрогнувшим голосом. «Мне наплевать». Но ты-то хоть мне веришь, что деньги не имеют никакого значения? Ты моя дочь. Я тебя хорошо знаю. Конечно, верю. Вижу по глазам, как ты влюблена, милая. Знаю, что ты никогда не ставила деньги во главу угла. Ох, но главное, чтобы ты счастлива была. Он с тобой хорошо обращается? Конечно же, мам. Мы очень хорошо ладим. Правда, я влюбляюсь каждым днем все сильнее. Олег хочет сделать свадьбу в Лас-Вегасе. Представляешь? Это же... разве у нас это принимается? То есть это же неофициально? Не знаю, мам, мне наплевать. Я воспринимаю эту идею просто как романтику. Мне все равно. Мне не важен штамп в паспорте. Хорошо, дорогая. Что я могу сказать? Лишь бы ты была счастлива. Лас-Вегас стал для меня еще одним потрясающим открытием. Так много впечатлений, настоящая сказка. Когда мы подошли к церквушке, сияющей неоновыми огнями, у меня на глаза навернулись слезы. «Все в порядке?» — спрашивает Олег, сжимая мою руку. «Боишься?» «Нет, ни капли». «Тогда почему ревешь?» «Я не реву, это слезы восторга», улыбаясь, обвивая руку любимого и склоняя головой к его плечу. Для церемонии я купила в Нью-Йорке платье. Забавное, не свадебное, но его, пожалуй, никуда, кроме Лас-Вегаса, не рискну одеть. Облегающий корсет, пышная юбка, почти как балетная пачка. Белая, но юбка с фиолетовым отливом. И белый венок в волосах. Чем не невеста? Олег в черных джинсах и серой рубашке. Увидев мой наряд, он предложил заказать смокинг на прокат, но я отказалась. Не хотелось ничего официального. Хотелось безумств и свободы от стереотипов. Священник оказался очень приятным, полным афроамериканцем. Мы повторяли за ним клятвы на английском, затем поцелуй, фото, сертификат о нашей свадьбе. Все в розовом тумане счастья. На ступеньках церкви обвиваю шею Олега и тянусь к нему поцелуем. Уже не наигранным, как перед взглядом священника и фотографа. Настоящим, жадным. «Теперь-то я на Архипова, детка», — шепчет Олег, прижимая меня к себе, возвращает поцелуй. Я растворяюсь в своем мужчине. Исчезает все, кроме этого поцелуя. Долго стоим, обнявшись, не обращая внимания на прохожих, спешащих мимо. Когда Архипов наконец выпускает меня из объятий, с трудом восстанавливаю дыхание. «Теперь пошли проиграем наше состояние, жена». «Может, не стоит?» — смеюсь в ответ. «Нет, обязательно». «Но я выиграла. $1000. Говорят же, новичкам везет. Ну или, как объяснил Олег, так казино заманивает новых игроков в свои сети. Я во всяком случае продолжать играть не планировала. Игра не затянула, потому что у меня свой наркотик, Олег. Я жаждала вернуться с ним в номер гостиницы, ведь нас ждала брачная ночь. Олег вносит меня на руках в наш номер. Я самый счастливый мужчина на земле, детка. Первая брачная ночь. Обещаю, сегодня ты спать не будешь. Только помоги расстегнуть платье. Тут такая застежка. Пыхчу устало. Мне нестерпимо хочется оказаться голой и срочно в душ. После казино мы заглянули на дискотеку, где я танцевала как ненормальная, выплескивая свою радость, свой адреналин, наслаждаясь взглядами Олега, наблюдающего за мной. Танцевала для своего мужа, мысленно посылая ему флюиды любви, которые переполняли меня. «Я бы с большим удовольствием порвал это платье», — ворчит Олег. «Нет, прости, но оно мне дорого отныне, как память. Я его в обиду не дам, а потом мне надо в душ». «Хорошо, маленький командир. И ты идешь со мной, раз уж я сегодня командую». Мы принимали душ вместе, намыливая друг друга бесконечно долго, оттягивая момент близости, распаляя без того жаждавшие тела. Я чувствовала усталость, и после водных процедур стала размягшей, совершенно безвольной. Олег вытирал меня полотенцем, а потом вынес из ванной на руках, бережно опустив на кровать, ложась рядом. «Пришло время ответить за все, маленькая командирша», произносит хрипло, теребя губами вспухшую нижнюю губку и начиная медленно входить в мою лоно. Полусонное и одновременно полное желание, наслаждаясь весом его тела, обхватывая влажные плечи, приподнимая бедра ему навстречу. «Моя горячая девочка», — рычит Олег. «Я не могу ждать, хочу тебя», — задыхаюсь от жажды. «Знаю, знаю, хочу». «Тише». «Но мне уже все равно. Осознаю только, что взмываю все выше и выше, всхлипывая от счастья, заполучив его целиком. Глубокие, мощные толчки, глаза, потемневшие, словно полуночное небо, руки, придавившие к подушке, тяжесть сверху и внутри, плоть, растягивающаяся с каждым новым рывком, запах мужчины, единственного, родного до боли. Еще один подъем, очередная раскручивающаяся спираль, годы, десятилетия, вечность, жаркая густая волна и медленное, тягучее, сладкое возвращение.